Глава 10. Дэн Финли получал от пляжа намного меньше удовольствия, чем рассчитывал. Во-первых, какой-то сопливый малыш рыл рядом огромную яму, отбрасывая песок через плечо и абсолютно не обращая внимания, есть ли кто рядом. Две пригоршни песка уже приземлились на пляжную подстилку Дэна. Он мог бы что-нибудь сказать, но это совершенно не его дело. Дисциплинировать чужих детей или учить родителей быть родителями. В нынешнее время люди дают детям жизнь, но не собираются отвечать за них. Вместо этого они выталкивают детей в общество, а потом жалуются на рост преступности или безработицы. Дэн грустно покачал головой и перевернулся на живот, подставив солнцу спину. Если уж прогулка на пляж не радует, пусть хотя бы загар будет хорошим. Будем надеяться, что солнцезащитный крем задержит все вредные части ультрафиолета, а пропустит только полезные для загара. В нынешние времена косметические компании снижают издержки, совершенно не думая о последствиях. Видно, дешевле обзавестись хорошими юристами и отбиваться от медицинских исков, чем производить качественный крем. Мысль о раке обеспокоила Дэна. Когда он проснулся сегодня утром, солнце приглашало, заманивало, а сейчас оно больше походило на раскаленный раковый шар, рассыпающий по коже опухоли. Дэн встревоженно сел и натянул рубашку. Оно того стоит? Умереть от рака в 40 лет только ради хорошего загара? Точно нет. В нынешнее время люди думают лишь о настоящем, забывая о будущем. Важнее здоровье, у него ничего нет. Женщина слева от него по-прежнему сидела и всхлипывала. Она сидела там уже битый час, и Дэн как мог старался ее не тревожить. Он заметил, что она плачет только когда уселся сам, иначе выбрал бы другое место на пляже. Сидеть рядом с плачущим человеком — исключительно депрессивное занятие. Как ему радоваться, если в 10 футах от него рыдает девица? Возможно, правда, она вовсе не плакала, сидела на песке, закрыв лицо руками. Со стороны все выглядело так, будто она плачет. Но не исключено, что просто уснула. Вообще, если подумать, она совсем не двигалась с тех пор, как он здесь сел. Может, она плачет, надеясь на помощь? Рыдает на пляже и ждет, вдруг кто-нибудь подойдет и спросит у нее, что случилось. Конечно, никто не подошел. В нынешние времена ты можешь залезть на небоскреб и угрожать, что спрыгнешь, а все прохожие будут снимать тебя на видео для своего канала на YouTube и только. Никакого сочувствия. Он был глубоко возмущен. Дэн медленно встал и подошел к женщине. Та выглядела больной, кожа совсем белая, почти серая. Может, у нее какое-то кожное заболевание? Тогда ей не следует вот так сидеть на солнце. Она хоть намазалась кремом. Рядом с ней не было ни сумки, ни подстилки. Она просто сидела на песке, одетая в желтую футболку с длинным рукавом и юбку. «Прошу прощения, мисс, с вами все в порядке?» — спросил он. Она не шевельнулась, не ответила. Дэн едва не вернулся на свое место. Она не хочет, чтобы ее тревожили. Но что-то тут выглядело... «Странно. Ей нужна помощь, он в этом уверен». «Мисс, у вас все хорошо? Вы не хотите пить?» — спросил Дэн и присел рядом с ней. «Мисс», — положил руку ей на плечо. Оно было твердым, как камень, жестким и холодным. Внезапно он заметил, что вокруг шеи у нее явственно видна темная ссадина, кожа серая, и она совсем не шевелится. Даже не дышит. «Блин!» Отшатнувшись, взвизгнул он. Эта девушка была мертва.